Секрет в том, что лошадьми, гребцами, едой и сеном для коней скакавшие по казенной надобности гонцы пользовались бесплатно. А вот за переправу на пароме все без исключения обязаны были платить, и часть платы шла повозникам. Страница 306. Поэтому, когда переправу переносили в другое место, повозники били челом, прося, чтобы на новое место переселили именно их, а не возлагали столь доходную обязанность на тамошних обитателей. Таким образом, ямская гоньба была не перенята от татар, а заведена самими русскими еще в X веке. Ипатьевская летопись, рассказывая о встрече с королем венгерским и императорскими послами в 1249 году Даниила Галицкого, сообщает интереснейшие подробности. Немцы же дивились оружию татарскому. Кони в личинах и в каярах кожаных, а люди во ярцах. То есть галицкие кони в больших налобниках и кожаных попонах, а люди в доспехах особого вида. Татар, заметим особо, в свите Даниила нет ни одного. Неужели после вторжения татар русские, в особенности ярый и постоянный противник татар Даниил, в кратчайшие сроки отказались от своего проверенного парой-тройкой столетий вооружения, доспехов, конской сбруи, заменив все это на татарское? Нигде не упоминается, что ордынцы в приказном порядке требовали от покоренных русских срочно перенимать их сбрую и оружие. Да и в описаниях чисто кочевых народов ни разу не встречается упоминание о том, чтобы их кони носили личины или кожаные попоны. Вывод прост. Русские и есть татары. А потому сбруя галичан, все-таки немного отличавшаяся от западноевропейской, и была названа последними татарской. С тем же Галичем связаны интереснейшие и предельно достоверные сведения о так называемых галицких ордынцах. Кто же это такие? Чистокровнейшие русские, составлявшие нечто вроде деревенской общины, несшие определенные повинности. К орде мог присоединиться любой, но при этом обязан был принять на себя пожизненную обязанность служить там. Руководили ордой тивуны, нечто вроде судей. Термин явно произошел от древнерусского тиун. И предводители, которые именовались ватаманы. На галицких ордынцах лежали следующие обязанности. Предоставлять запряженные повозки для перевозки грузов по первому требованию князя. Страница 307. Постоянно держать смену лошадей в ближайшем замке, чтобы облегчать продвижение повозок. Перевозить княжескую почту на расстоянии не далее 10 миль. Выставлять 4 всадников в полном вооружении для любого похода, в котором принимает участие князь или каштелян, комендант ближайшего замка, или местные дворяне. Пасти и охранять княжеский скот, следить за плотинами на княжеских мельницах, обеспечивать повозками княжеских посланников и гонцов, сопровождать в качестве охранников проходящие через их земли княжеское посольство, направлявшееся в другие страны. Когда Галич вошел в состав Великого княжества Литовского, ничего не изменилось. Еще в начале XVI века, когда и слуху не было уж ни о каких монголах, галицкие ордынцы жили в 5 деревнях Галицкого округа и в 10 деревнях Львовского округа. Как и их деды-прадеды, они работали исключительно для русских, а впоследствии и литовских феодалов. Достаточно убедительный пример, чтобы понять, чем же на самом деле была Орда и ордынцы. Чисто русские термины, обозначавшие русских, служивших русским. И не более того, ни о каких повинностях галицких ордынцев по отношению к татарам не встречается в документах того времени ни строчки. Более того, точно такие же ордынцы, выполнявшие те же самые функции, существовали и на Руси. Впервые в московских документах они упоминаются в договоре между Дмитрием Донским и его двоюродным братом князем Владимиром Серпуховским. Из этого и последующего договоров недвусмысленно явствует, что ордынцы во всех смыслах этого слова принадлежали московскому князю, были на положении его холопов. По своему обыкновению я припас напоследок маленькую сенсацию.